Глава 11. Рубикон. Существует ли что-то более мотивирующее, чем страх? Что-то, способное так же сильно влиять на наши поступки? Чем страх является для каждого из нас? Он изменчив и многолик, изобретателен и хитер. Зачастую творит с нами странные вещи, заставляет плакать и смеяться, покоряться и предавать, ненавидеть и стыдиться. Огульно называть окружающих паникерами, а свои собственные эмоции выдавать за разумную предосторожность. Стоит ли стыдиться страха, бороться с ним, или может потворствовать ему? Страх обладает поистине потрясающей силой. Без него чересчур спокойно, а иногда и скучно, но с ним зачастую невыносимо. Он может сделать жизнь блеклой и неполноценной, и наоборот, яркой и насыщенной. Какой ипостаси ему явиться, зависит только от него самого. Но есть правило, одинаково верное для всех. Страх не должен становиться частым гостем. Лучше его не приманивать, не впускать в душу, потому что игры со страхом опасны, а ставки в таких играх иногда непомерно высоки. «Долго еще?» «Почти пришли. За тем изгибом дорога в туннель уходит. Если не затоплен, считай, добрались до острова». Таран заглянул в карту. «А сверху что?» Ксива недоверчиво рассматривал замысловатые постройки. «Сверху судопропускное сооружение С-1. А вон те дуги здоровые, что над землей торчат, плавучие батапорты. Ими канал перекрывали во время наводнений». «Да, инженерная мысль была на высоте». Механик завороженно смотрел на выраставшее перед ними технологическое чудо. «Я думаю, стоит осмотреть постройки. Возможно, с них светили». Кондор покосился на Фарида. Боец держался молодцом, хотя было видно, что это ему с трудом дается. Нужна была передышка. «Сделаем так. Шаман, мы с тобой сейчас прошвырнемся по верхам. Остальным осмотреть туннель. Если чисто все, встанем на привал». «Это что же, прямо под водой ночевать будем?» Ксива напрягся. «А ты ноги промочить боишься?» — резанул вдруг Таран. «Вот кореш твой не испугался». «Не испугался», — передразнил Ксива, «потому что думал не тем местом, романтик деланный». Ната развернулась на каблуках, ударила зло наотмашь. Боец повалился на землю, схватился за разбитую губу, зыркнул на девушку из-под лобья. «Пасть свою заткни!» Девушка побледнела. Ноздри ее гневно раздувались. «Ну, знаешь ли, нет дыма без огня». Кондор оторвал взгляд от бинокля, посмотрел на бойца как-то отстраненно, убрал прибор в подсумок. Ксива вдруг съежился под взглядом командира и отвернулся. «Тут ты прав. Нет дыма. И не будет больше». Сталкеры разошлись. Шаман с Кондором скрылись за оградой. Таран повел свою группу к бывшему автомобильному туннелю. Плавный спуск подъездного пандуса закончился двумя широкими проемами. Дорога здесь ныряла внутрь, исчезая в темноте туннелей. У границы света и тьмы проводник притормозил. «Проверить оружие. Фонари включить». Ишкарий вдруг упал на колени, задрожал всем телом и принялся истово бормотать свою тарабарщину. Ната попыталась поднять сектанта, но тот лишь отмахнулся, посмотрел на нее возмущенно. «Загляни к себе в душу, дева, и узнай, готова ли ты перейти Рубикон. Задайте себе вопрос, братья, нет ли в сердцах ваших скверны мирской, ибо только сильный духом и разумом обрящет спасение, а слабых забвение ждет». Сталкеры неуверенно переглядывались, косясь на сгустившийся впереди сумрак. «Кончай трепаться, болезный». Недолго думая, Таран указал на правый проем. «Здесь войдем». «Что, сталкер, до сих пор по встречке не ездить?» Таджик улыбнулся сквозь стиснутые от боли зубы. «Привычка — странная вещь, Фарид». Проводник ухмыльнулся в ответ. «За рулем 1000 лет не сидел, а гайцы до сих пор мерещатся». Они двинулись вперед, настороженно прислушиваясь. Сзади семенил Ишкарий. Страх остаться одному пересилил. Звуки шагов гулким эхом прокатились вдоль бетонных сводов туннеля, исчезая во мраке перехода. Под ногами захрустел песок. Из темноты выплыла обуглившаяся детская коляска. Чуть дальше на боку лежал остов джипа с распахнутыми дверьми. Тут же были раскиданы кости. Человеческие, судя по всему. Сталкеры осторожно продвигались вперед. Чем глубже они забирались, тем больше полуистлевших автомобилей им попадалось. Глеб представил, как люди в панике съезжались сюда, завидев яркий свет в небе, как набивались внутрь этого бетонного рукава в надежде на спасение. Разглядывая унылые детали ушедшего времени, Глеб ощутил тоску. От этого места веяло запустением и могильным холодом. «Склеп какой-то!» Ксива словно мысли его прочитал. «Мертвое место! Валить отсюда надо!» «Не мельтеши!» Таран продолжал спуск, поглядывая по сторонам. Уклон тем временем сошел на нет. Глеб догадался, что они достигли средней части туннеля. И где-то там, над бетонным сводом, толще воды. Мальчик поежился. В голову лезли нехорошие мысли. Стены вокруг перестали внушать доверие. Теперь Глеб понимал Ксиву, поднявшего вой из-за места ночлега. Проводник остановился напротив прямоугольных ниш боковых ответвлений. «Слева перемычка с параллельным туннелем, а вот справа, похоже, то, что нам надо». Короткий закуток вывел в электрощитовую. Чуть дальше расположился громоздкий вентилятор и короб приточного воздуховода. Таран переглянулся со сталкерами. Те поняли без слов. Со вздохом облегчения Фарид опустился у стены. Ксива скинул автомат, обошел с дозиметром каждый угол, с наслаждением стянул противогаз. Ната принялась копаться в рюкзаке, вылавливая упаковки галет и консервы. «Зараза ты, Натка!» Ксива сосредоточенно водил языком по опухшей десне. «Зуб выбила!» «Жалко, что не все», — огрызнулась та. «В следующий раз думать будешь, прежде чем рот разевать». Глеб увидел, как таджик возится с комбезом, подскочил и помог стянуть неподатливую прорезиненную ткань. Девушка разложила на полу аптечку. «Аккуратнее, вот так. Что тут у нас?» Ната сняла пропитавшуюся кровью повязку, разглядывая спину таджика. «Не так плохо. Корка подсохла, ранки почти не воспалились. Повезло тебе, Фарид». Таджик улыбнулся, подмигнул Глебу. Девушка, вколов раненому противостолбнячное, развернула свой лежак, закуталась в одеяло и отвернулась к стене. Заводить разговор никто не решался. Пока шли, голова была забита другим. На маршруте особо не отвлечешься, теперь же каждый думал о смерти дыма. Именно такими, угрюмыми и молчаливыми, их и застали Кондор с шаманом, вернувшись из разведки. Проводник, заслышав шаги в гулком туннеле, вышел навстречу и довел бойцов до каморки. Посовещавшись, Таран с Кондором перекрыли выход тяжелым трансформатором. «Пусто!» — механик присел рядом с Фаридом, прочитав немой вопрос во взгляде приятеля. «Ни души вокруг. Даже крысы и те попрятались». Сталкеры затихли, впав в оцепенение. Вспыхнул огонек горелки. Таджик возился у котелка, заваривая чай. «Фарид, как ты?» «Нормально, командир. Заживет. Комбез жалко. Попортил шайтан. Зашить надо». «Подлатаем твою снарягу. И тебя подлатаем, не боись. Да свадьба заживет». Кондор попытался расшевелить приунывшую команду. «У тебя есть кто на примете?» Таджик смутился, загремел кружками, улыбнулся своим мыслям. «Есть! Решил, с поход вернемся, жениться буду». «Если вернемся». Ксива принял протянутую кружку чая, отхлебнул, обжигаясь. «Пока что-то не очень верится». «Не каркай», — встрепенулся Кондор. «Сюда дошли, значит, и дальше сможем. Нам бы только найти этих сигнальщиков». «Свет ковчега не каждый узреть сможет, и лишь избранным откроется путь к земле обетованной». Глеб оживился, услышав волнующие слова, но сектант затих, оборвав свою речь. Необычная обстановка, видно, действовала и на него. «Ната, иди сюда, чаевничать будем». Кондор застыл с протянутой кружкой. «Не трогай ее, командир, пускай поспит, оклематься ей надо». Кондор сунул кружку Ишкарию. Тот сидел, обхватив колени, и зябко поводил плечами. От чая отказался, отрицательно замотал головой. «Пей, блаженный, прогреться тебе надо и сил набраться. Тоже поди намаялся за нами бегать. Пей, говорю, считай приказ это». Сектант нехотя отхлебнул горячего варева. В сгустившемся сумраке снова повисла ватная тишина. Разговор не клеился. Лишь со стороны Наты изредка доносились тихие всхлипы. Похоже, девушка плакала во сне. «Плохое место. Гиблое. Стремно здесь», — наконец подал голос Ксива. Поразмышляв, достал из-за пазухи плоскую флягу. «Ну ничего, водка и радиацию вымывает, и настроение поднимает». «Отставить!» — рявкнул Кондор. «Убери с глаз. А вообще нет. Отдай-ка ее лучше зверенышу. Целее будет». Ксива поморщился, но подчинился приказу, протянув флягу мальчику. Расстроенно сплюнул, кутаясь в полы ветровки. «Дежурство бы организовать». «Смысла нет. И так услышим, если кто в туннель сунется. Ты мне лучше скажи...» Кондор оглянулся на девушку и подался в сторону Ксивы, переходя на шепот. «За каким чертом ты гранату кидал?» «Так они же его сожрали! Зло меня разобрало!» «Думал, хоть поквитаюсь напоследок». «Думал», — прервал командир. «Ни черта ты не думал! А если его взрывом накрыло?» Ксива ошарашенно притих. Обвинение застало его врасплох. «Думаешь, я его мог? Мог, не мог? Сначала голову включать надо, а потом рефлексы. Запомни, Ксива, еще одна подобная выходка, и пойдешь на все четыре стороны. Мне нужна команда, а не психопаты с пушками». Глеб отрешенно следил за перепалкой сталкеров. Мысли в голове ворочались как-то тяжело и неспешно. Видимо, сказывалось нервное напряжение минувшего дня. Неловко повернувшись, он задел ногой кружку с чаем. Исходящая паром жидкость расплескалась по полу. Ксива лишь глянул мельком, успокаивающе махнув рукой. Мальчик выдохнул с облегчением. «Испытания не спосланы нам свыше», — снова завел шарманку брат Ишкарий. «Через лишения и беды лишь сильные обретут избавление, а слабые и заблудшие погрязнут в грехах и смертоубийстве». «Ты о чем это, сектант?» Ксива встрепенулся, с вызовом уставившись на Ишкария. «На меня, что ли, намекаешь? Какие такие грехи?» «Слабый духом слаб разумом, и деяния его, как ничто другое, влияют на судьбы ближних». Сектант продолжал вещать, не обращая внимания на нападки бойца. «Рубикон перейдут достойные, а прочих ждут скверна и тлен. Тлен и забвение». На этот раз никто даже не пытался утихомирить безумного служителя исхода. Сил не было. Под его монотонный, завораживающий голос Глеб закис окончательно. Веки отяжелели, слепаясь. Горелка погасла, но никто даже не пошевелился. Каморка погрузилась во мрак. Сектант прекратил бубнить, тяжело вздохнув. Из-за двери доносилось тихое завывание туннельного сквозняка. На мгновение мальчику показалось, что в шелесте листвы, влекомый ветром по асфальту, рождаются слова, фразы. Еле различимый на грани восприятия шепот давил на психику и не давал мыслить трезво. «Это я во всем виноват», — услышал он как бы издалека голос Ксивы. «Я один. Я ж так бельгийцу завидовал. Все винтарь его нахваливал, говорил, выброси калаш с такой-то машинкой на руках. А он и послушался, выбросил». «Не придумывай», — встрял Кондор. «Это его решение. И от осечек никто не застрахован». «Нет, нет», — слова командира Ксивы не убедили. «И окунь из-за меня сгинул. Я ж его все подначивал. Гол, как сокол, говорю, а туда же семью заводить. А он смеялся все, а внутри, видать, отложилось. Вот и поперся за наживой. Прав, Ишкарий, слова силу имеют». «Чушь!» — еле слышно бросил Кондор, зевая, и повернулся на другой бок. На большее его уже не хватило. Сталкер отключился.